Глава восьмая. Тан Максимилиан. «Макс, срочно собирайся, за нами пришли!» — влетел в нашу комнату Дарин, когда мы с Роном уже ложились спать. «Давай быстрее, король вызывает!» «Ну что за дурацкие манеры?» — заметил я, душераздирающе зевая. «Пригласил бы утром, как все нормальные люди. Так нет, нужно посреди ночи». «Не ворчи, собирайся быстрее», — отрезал гном. Король, наконец, принял решение, поскольку дает аудиенцию наедине, то, думаю, это нам на пользу. «Может, я тогда останусь и посплю?» — спросил нубиец, которому совсем не хотелось вставать и куда-то на ночь глядя отправляться. «Собирайся, раз сказали явиться всем, то и ты тоже участвуешь». Оделись мы быстро, так как никаких парадных нарядов у моих сопровождающих не было, а свой единственный я опустил на бинты. Накинув на повседневный костюм праздничную верхнюю одежду, я увидел, как лицо нубийцы скривилось от смеха. Плюнув, я скинул парадный плащ и надел теплую военную куртку. Во дворе нас действительно ждал небольшой отряд гномов. Старший из них быстро отдал несколько команд так тихо, что я их даже не расслышал, и мы быстро шагом двинулись в сторону тех пещер, куда нас с Роном в свое время не пустил дежуривший у прохода наряд. Мы с ним облазили все близлежащие местности, но этот проход остался единственным, куда нас не пропустили. Как мы выведали у жителей деревни, эта дорога вела в столицу. «Едем не в карете, чтобы не привлекать к себе внимания», — пояснил на ходу Дарин. «Во дворец пройдем потайным ходом, сразу в комнату для переговоров». Я кивнул и ускорил шаг, пытаясь поспеть за воинами. Ни столицу, ни сам дворец я так, к сожалению, и не увидел. Подземный город я узнал только по светящемуся вдалеке множеству огней, но даже не успел обрадоваться тому, что увижу столицу, потому что наш отряд свернул в один из проходов, и весь остаток пути мы проделали по каким-то тоннелям при слабом свете факелов. То, что мы добрались до дворца, я понял только по появившемуся везде освещению, а также потому, что мы стали идти медленнее, больше упирая на скрытность, чем на скорость. Впереди шли разведчики, и если в коридорах появлялся кто-то неизвестный, они возвращались, и мы уходили в другой проход. «Если меня оставят здесь, посередине дворца», — думал я, торопясь за безмолвными гномами, свернувшими в очередной переход, — то до конца своей жизни я так и буду блуждать тут, ища выход. Наконец-то мы, гуськом пройдя какой-то очень узкий коридор, оказались перед небольшой дверью. Старший отряда кивнул нам и, видимо, открыл дверь ключом. Я услышал, как что-то в двери щелкнуло, прежде чем она открылась. Внутрь мы прошли только втроем. Гномы остались снаружи, затворив за нами дверь, которую снова заперли. «Фиг теперь отсюда выберешься», — продолжал я сам себя взвинчивать, идя за гномом по тесному коридору, который закончился еще одной дверью, но на этот раз приоткрытой, поскольку из щели пробивался яркий свет. Я зажмурился, прежде чем войти туда, но даже сквозь прикрытые веки по глазам все равно неприятно ударило светом. Подождав, пока зрение привыкнет, я открыл глаза и осмотрелся. Мы оказались в небольшой комнате с множеством горящих ламп и свечей. Нубиец, быстро сориентировавшись, обошел комнату и сел за стол, расположенный по центру комнаты. Я заметил, что кроме стола в комнате было небольшое кресло, стоящее чуть дальше от него на помосте. Мы расселись за столом и стали ждать. Король появился ровно через 5 минут, войдя в дверь рядом с помостом. Он уселся в кресло, а мы только удивленно проводили его появление взглядом. Первый очнулся гном. Вскочив со стула, он упал на одно колено и склонил голову. «Встань, Дарин, ни к чему церемонию», — усталым голосом произнес седовласый гном в простой одежде. Единственным признаком его ранга было наличие широкого кожаного пояса с золотыми бляхами и сияющими драгоценными камнями. «Прям как чемпионские пояса у боксеров», — улыбнулся я про себя. Гном поднялся с колена и, поклонившись королю, вернулся на свое место за стол. «Предъявить вам свои грамоты, ваше величество?» — спросил я, не совсем представляя, как следует себя вести перед монархом. «Ни к чему, барон», — усмехнулся король. «Твой товарищ постарался, чтобы тебе узнали все, кому не лень». Я присмотрелся к сидящему королю, но не заметил ничего такого, что внешне отличало бы его от других гномов. Ни выражение лица, ни одежда не давали даже намека на его высокое положение. «В общем, я решил удовлетворить твою просьбу, Дарин, с некоторыми оговорками», — наконец разрушил наше молчание Таргидор. Ты сам знаешь ситуацию вокруг торговых домов и тех родов, что их контролируют. Не мне тебе рассказывать, что произойдет, когда не узнают о затеваемом тобой предприятии. Мне не нужно их постоянное нытье, поэтому... Король задумался. Ну, скажем, в течение 2 лет я буду тормозить всяческие попытки давления на вас со стороны двора и родов. Но если вы за это время не сможете продемонстрировать мне никаких результатов, то не обессудьте. Кончите вы все плохо. Спасибо, Ваше Величество, с благодарностью ответил гном. Да уж, спасибо, скривился я. Всю жизнь мечтал делать хорошее дело и в конце лишиться рук. Король, увидев выражение моего лица, усмехнулся. Не думал я, что ты так молод, барон. Хотя и без этого я очень сильно сомневался в том, что у вас получится осуществить задуманное Дарином. Обеспечить нас продовольствием по приемлемым ценам — это будет сродни извержению вулкана. Те роды, которые сейчас контролируют торговлю с внешним миром и держат монопольно высокие цены, обеспечивая себе огромные прибыли, все они как один поднимутся против вас, как только вы начнете продавать продукцию за меньшие деньги. Так что вы сами думаете, как выпутываться из этой ситуации. Тут я вам не помощник». Мне и моему народу нужно продовольствие, причем по тем ценам, по которым его продают в других королевствах. Только поэтому я и согласился помочь вашему начинанию. Никто из нас не может начать обрабатывать землю, так как почти поголовно все старейшины сразу начинают кричать о попрании законов предков и намекать на мои перевыборы. «Старые пердуны!» — голос короля усилился. Купленные родами, захватившими в свои руки торговлю с внешним миром и даже не представляющие себе, как живет большинство народа, питающегося чуть ли не подножным кормом, лишь бы не умереть с голоду. «Ваше Величество, мне понадобятся деньги и рабочие руки», — ответил я, поразившись горячности его речи. «Без того и другого бессмысленно даже начинать дело». «Гномов я дам. Немного, но дам». Вот с деньгами хуже. Я не могу выдать деньги под сомнительный проект, который вполне может провалиться, пусть даже и не по вашей вине, — серьезно ответил Таргидор. Я перевел взгляд на Дарина. «Деньги я найду», — ответил он на незаданный вопрос. «Сколько гномов будет со мной работать, и как я заставлю их подчиняться себе?» — задал я еще один волнующий меня вопрос. «Неделю назад обвалилась 45-я штольня Восточной Стены», — ответил король. «Завалило не всех, но работы из-за участившихся обвалов пришлось прекратить. Работающих там еще никуда не перевели, так что их я тебе и выделю. Всех 500 гномов». «Вы предлагаете мне начать поднимать производство с лентяями и преступниками?» — удивился я от волнения, произнеся слова вслух. «Думаю, ты находишься не в той ситуации, чтобы привередничать», — отрезал король, и я заткнулся. «А уж как ты с ними будешь справляться, твоя забота!» «К тому же для этого у тебя есть он», — король показал пальцем на Дарина. «Меня это не устраивает», — отозвался я. «Если мне нужно будет его куда-нибудь отправить с поручением, то я немедленно огребу кучу проблем, которые не смогу решить. Мне нужно что-то более осязаемое и надежное». Король после моих слов задумался, затем улыбнулся и, встав со своего кресла, ненадолго вышел. Вернулся он с кожаным поясом чуть уже своего и украшенным не золотыми, а серебряными бляхами и небольшой россыпью камней, складывающихся в руны «Мир и процветание». Молча достав кинжал, он спорол с пояса часть украшений, оставив на нем только руны, обозначавшие слово «процветание». Затем он приказал мне: «Барон, подойдите ко мне». Я покосился на удивленного Дарина и подошел к королю. Тот велел: «Опуститесь на колено и протяните вперед руки». Я выполнил его указания, по-прежнему ничего не понимая. «Ваше Величество!» — что-то, видимо, поняв, закричал Дарин. Король невозмутимо положил мне на руки пояс и сказал: «Встань, первый тан земли, и надень свой знак власти». Я обалдело поднялся и на чистом автоматизме надел пояс, застегивающийся спереди на хитрые крючки и петли. «Ваше Величество!» — опять вскричал Дарин. «Как же так? У нас ведь нет и никогда не было танов земли!» «Теперь есть!» — отрезал король. «Завтра будет издан указ. Ну а теперь, барон Максимилиан...» «Нет, уже тан Максимилиан!» — поправил король. «Преклоните колени и произнесите за мной слова клятвы верности своему королю. Без этого ваш пояс не будет иметь силы». Я, полностью ошарашенный происходящим, опустился на колени и стал повторять слова, которые диктовал мне король. Рядом стоял Дарин и с диким выражением лица следил за происходящим. «Ну вот и все», — сказал король, когда я поднялся с колен. «Это максимум, что я мог для вас сделать. Теперь все в ваших руках. Прощайте». С этими словами король повернулся и вышел в ту же дверь, в которую вошел. Мы все трое обалдело переглянулись. «Я, конечно, не знаток гномьего языка, но, по-моему, произошло что-то такое, чего никак не должно было произойти», — спросил нас Рон, который, наверное, мучился от непонимания, ведь разговор велся на гномьем языке. «Ты себя не представляешь, насколько, прокашлявшись, просипел гном. Впервые за все тысячелетия существования гномов Таном стал не гном. Даже то, что Макс стал наземным Таном, не успокоит старейшин. Думаю, король еще не раз пожалеет о принятом решении», — убежденно ответил гном. «Да, только и смог ответить я. Как говорится, слов у меня не было, одни эмоции. Еще бы, мало того, что я теперь подданный Подгорного престола, так еще и сподобился стать первым наземным Таном гномов. Пощупав руками пояс, я убедился, что все произошедшее — это реальность. В комнату вошел командир отряда гномов, который привел нас сюда. «Пойдемте», — произнес он и хотел добавить еще что-то, но тут его взгляд наткнулся на мой пояс, и он застыл с открытым ртом. Дарин подошел к нему и, наклонившись быстро, начал что-то шептать ему на ухо. Через некоторое время командир отмер и начал кивать, при этом искоса посматривая на меня. Из дворца и столицы мы выбрались так же, как и пришли по темным лабиринтам коридоров и переходов. Вернувшись домой, мы перебудили хозяев, которые тоже надолго онемели, увидев на мне пояс Тана. Не став ничего им рассказывать, мы поднялись к себе. Нам самим нужно было много чего обсудить. Беседа затянулась до утра, и в основном ее темой было распределение ролей в нашем мероприятии, а также то, с чего все начать. У меня сразу появилась мысль привлечь к делу герцога Валенсу, а точнее его капитала и его людей. Для организации дела за тот короткий срок, что отпустил мне король, мне понадобятся слишком большие ресурсы и средства, чтобы сделать все самому. 500 обещанных королем гномов мне в деле подъема местного сельского хозяйства нисколько не помогут. Нужны были именно крестьяне. Кроме того, я собирался попросить Валенсу прислать мне управляющего, с которым познакомился у себя в замке. Мне он показался очень грамотным и, главное, умным человеком. Конечно же, я не собирался посвящать герцога во все нюансы нашей сделки с королем гномов. Скажу ему лишь, что для получения разрешения на возобновление торговли нужно начать собственное производство на поверхности для подтверждения серьезности наших планов на долгосрочные торговые взаимоотношения. В общем, перед тем, как заснуть, я еще долго так и эдак прокручивал в голове всевозможные варианты своих дальнейших действий. «Вставай, Макс!» — послышался голос сквозь сон. Я повернулся к стенке и натянул на голову одеяло. Спать после вчерашних похождений хотелось зверски. Тем более, что до того, как заснуть, я долго обдумывал свое положение. Все сводилось к тому, что даже если гном обеспечит меня деньгами, то за 2 года организовать собственное производство будет, мягко говоря, очень проблематично. Хотя бы уже по той причине, что непонятно, где набрать столько крестьян для обработки земли. Похоже, без герцога мне из этой ситуации не выкрутиться. Но понять это было мало, теперь нужно придумывать, как заинтересовать Валенсу в своем предприятии. Я принялся всячески прокручивать в голове разговор с герцогом, стараясь припомнить все особенности его личности и утвердился в мысли, что его волнуют только 2 вещи – власть и деньги. Власть я ему предложить не мог, а вот попробовать привлечь его к своему делу значительной выгодой было можно. Для этого нужно было встретиться с ним лично, а перед этим тщательно продумать ход будущей беседы. Если все провалится, то мне придется первое время заниматься перепродажей гномам продуктов, закупаемых в королевствах. Вариант простой и прибыльный, но, к сожалению, Дарин и король ясно дали понять, что их интересует освоение земель на поверхности. В любом случае, этот вариант оставался в качестве запасного, тем более, что если Валенса откажется от сделки, можно будет наступить на свою гордость и предложить то же самое Нарику. Тот наверняка горел желанием отомстить своему сопернику за перехват месторождения. В крайнем случае, можно было попытать счастье у остальных герцогов. Но это был бы действительно крайний случай. Лучше уж обойтись без него. «Макс, вставай!» — голос стал строже, и с меня резко сдернули одеяло. Сразу стало холодно, так как с полуночи камин уже не топили, экономя уголь, и приходилось кутаться в одеяло и меха, чтобы сохранить тепло в постели. Я вскочил с кровати и наткнулся на недовольный взор гнома, стоящего с моим одеялом в руках. «Макс, собирайся скорее, у нас через час важная встреча с гномами, которые участвуют в нашем плане и которые очень постарались, чтобы король отнесся к тебе соответствующе». «Уже одеваюсь», — буркнул я, с недовольной дрожью влезая в одежду, которая, естественно, была столь же холодной, что и воздух в каменной комнате. «Интересно, я смогу выспаться когда-нибудь?» — гном усмехнулся. «Может быть, через лет 5 или 10, если останешься жив и выполнишь то, о чем попросил Таргидор». «Ага», — буркнул я. «За все время моего дворянства я высыпался всего несколько раз, все время какие-то дела образовывались». «Как говорится, назвался конем, вставай под седло», — засмеялся гном. Встреча с гномами, так же, как и с королем, состоялась в одной из тайных комнат дворца, и я опять не рассмотрел толком ни столицу, ни, собственно, сам дворец. Опять меня вели какими-то темными коридорами и переходами, приведя в итоге в комнату, которая казалась больше той, в которой я встречался с королем, но освещали ее всего 5 масляных ламп да пара свечей. Я вошел в комнату и сразу попал под перекрестный обстрел 5 пар глаз. По спине пробежал холодок, и слегка затряслись колени. Я почувствовал, что от моего поведения сейчас будет зависеть отношение ко мне в дальнейшем. Стараясь успокоиться, не дрожать хотя бы так заметно, я подошел к столу и уселся во главе его так, чтобы сидящие гномы оказались по левую и правую от меня стороны. Увидев вытаращенные на меня глаза, я понял, что такой наглости они от меня не ожидали. Я спокойно обвел взглядом их лица и, кивнув севшему на свободное место Дарину, начавшему жевать бороду. «Уважаемые гномы, позвольте представиться. Меня зовут барон Максимилиан», — начал я, перехватывая у них инициативу в разговоре. «Вчера его величество Таргидор принял мою клятву верности и даже решил, что я достоин звания первого тана поверхности. Я, конечно, понимаю, что без Дарина и вас ничего подобного бы не случилось, но предупреждаю сразу. Либо мы поведем разговор как равные компаньоны, либо можем сразу расстаться. Теперь, имея на ближайшую пару лет покровительство короля, я могу самостоятельно найти средства и возможности, чтобы выполнить план Дарина. Поэтому сейчас ваша очередь убедить меня в том, что мы должны стать компаньонами». Я обвел взглядом ошарашенных гномов и закончил. «Слушаю вас внимательно». Несколько минут после моих слов царило молчание. Видимо, гномы пытались сориентироваться в новых обстоятельствах, в которые я их поставил. Я ничуть не сомневался в том, что изначально я был им нужен в роли не более чем удобной ширмы для прикрытия их дел от тех родов, которые сейчас занимались перепродажей продуктов и остальных товаров наземного происхождения. Еще во время разговора с королем я понял, что те гномы, которые были недовольны ситуацией, сложившейся под землей, давно ищут приемлемый вариант, с помощью которого они бы смогли переломить ситуацию в свою пользу. Уж слишком быстро все произошло. Были приняты такие серьезные шаги, как покровительство самого короля и выделение денег под сомнительный проект. Уже идя навстречу, я решил, что им необходимо твердо заявить этим гномам, что я не собираюсь быть их марионеткой, и лучше бы им усвоить это с самого начала. Один из сидящих рядом со мной гномов прокашлялся и сказал, повернувшись к Дарину. «Дарин, ты уверен, что мы не пожалеем, связавшись с этим человеком? Уж больно он самостоятельный». Дарин усмехнулся и ответил. «Я говорил вам об этом с самого начала, вы просто меня не слушали. От него можно добиться большего результата, предоставив ему самостоятельность». Другой гном вмешался в разговор. «А где гарантия, что если он станет монополистом поставок продуктов, то не забудет нас?» «Не если, а когда», — поправил я гнома, и когда все взгляды опять оказались на мне, я продолжил. «Именно так». «Мне нужны деньги для собственных целей, но я не собираюсь забывать компаньонов, которые вложат деньги в общее дело. Чтобы исключить такую возможность, мы можем заключить 3-сторонний договор о разделе прав собственности в нем и долей выручки, которую каждый будет получать в нашем совместном предприятии». Гном, сидящий рядом с Дарином, спросил меня. я не ослышался. Ты сказал трехсторонний договор? А кто будет третьей стороной? Вот это второй из важных пунктов нашего разговора, вздохнул я. Обдумывая предложение короля и свои возможности, даже с учетом ваших денежных вложений, я пришел к выводу, что без крестьян нам не обойтись. 500 гномов, которых мне предоставил король, это просто 500 гномов. Они не умеют ни сеять, ни пахать, ни ухаживать за зерновыми культурами, ни растить скот. В общем, ничего, что могут делать крестьяне из соседних с вами королевств. Именно по этой причине я думаю ввести в наш договор третью сторону, а именно герцога Валенсу, наместника Турана, крупнейшей провинции королевства Шамор, и по совместительству главу тайной канцелярии его величества Нумеда III. Я оглядел сидящих. Никто не стал вскакивать с места или кричать о том, что лучше умереть, но не иметь дел с герцогом другого государства. Передо мной сидели гномы, которые умели считать деньги и знали, когда нужно бить себя кулаком в грудь в патриотическом порыве, а когда и промолчать. Сейчас они просто внимательно меня разглядывали, видимо, прикидывая варианты моего предложения. «Я так понял, у тебя есть выходы на него?» — спросил один из гномов. «Кроме того, что я его вассал, я еще и оказал ему одну немаловажную услугу», — ответил я с уверенностью, внутренне ее не ощущая. Нельзя было сейчас показать гномам, что герцог непредсказуем, и его еще предстоит убедить стать третьей стороной. Но это все будет потом. Пока же мне предстояло уговорить этих бородатых прагматиков. «А если он не согласится?» — спросил другой. «Герцог очень умный человек и не упустит шанс стать компаньоном в предприятии, которое может принести колоссальные дивиденды. Ведь самой большой трудностью для нас будет не найти нужное количество крестьян, а вывести их из Шамора. Боюсь, без помощи герцога сделать это не представляется возможным». «Как вы планируете начать это дело?» — задал вопрос седовласый гном. «Во-первых, для начала нужно определиться с местом будущего феода. Он обязательно должен размещаться рядом с лесом и рекой на местности, обладающей естественными оборонительными возможностями. Во-вторых, за то время, пока я буду встречаться с герцогом, все выделенные мне гномы должны построить необходимое количество временных бараков для переселенцев, которых предоставит герцог. Бараков потребуется много, я планирую переселить на новое место не меньше 2000-3000 крестьян для начала и около 10000 в дальнейшем». Услышав такие цифры, некоторые гномы выпучили глаза. «Постепенно можно будет организовать поселение вашего народа на поверхности, чтобы разбавить такое большое количество человеческих переселенцев». Делая вид, что не замечаю их удивления, продолжил я. «Но это уже будет вне моей ответственности. Если вы решите переселить часть своего народа, то примите такое решение уже без меня. Я отвечаю только за выполнение задачи, поставленной передо мной королем». Дарин встал со своего места и сказал, обращаясь к остальным. «Я не настаиваю на том, чтобы именно Максимилиан стал ответственным за осуществление нашего общего плана. Просто хочу напомнить, что все наши прошлые попытки провалились, не успев начаться. Если мы упустим этот шанс, то, возможно, потом его никогда не получим». Один из молчавших до этого гномов, оглядев всех, сказал: «Дарин прав. Даже если мы и потеряем часть денег, то за пару лет возместим их. А вот если наш план удастся...» Тут гном замолчал и посмотрел на меня. «Готов сотрудничать с вами, Тан Максимилиан». Вслед за ним эти слова произнесли Дарин и остальные гномы. «Тогда давайте, не теряя времени, подготовим проект договора», — поблагодарил я всех, приступив сразу к делу. «Сегодня все обсудим, и сегодня же вечером я отправлюсь на встречу с герцогом». Гномы удивленно на меня посмотрели. Дарин засмеялся и, обращаясь ко мне, сказал: «Мы не привыкли действовать с такой скоростью, Макс. Обычно для принятия такого решения нужна неделя или две». «Времени, отпущенного королем, у нас в обрез», — твердо ответил я. «Поэтому выжидать просто некогда, мы должны действовать немедленно». Гномы переглянулись. Один из них встал и прошел к стоящему в углу трюмо. Вернулся он, держа в руках набор письменных принадлежностей и пару листов пергамента. Гномы принялись ожесточенно спорить, набрасывая в черне пункты будущего договора, а я подошел к Дарину, который, не принимая участия в споре, сидел на своем месте. Я подошел и вопросительно поднял брови, как бы спрашивая его: «Ну как, я провел разговор, нормально все?» Гном усмехнулся в бороду и кивнул мне. Спорящих гномов мне пришлось подстегивать, ежеминутно вмешиваясь в процесс составления договора, иначе наши посиделки затянулись бы надолго. Самые ожесточенные дебаты развернулись, конечно, за долю прибыли каждого из участников предприятия. Мне пришлось до хрипоты в голосе убеждать их в том, что все необходимо делить на три равные части, без приоритетов кого бы то ни было. Делать это пришлось долго, гномы держались за будущую прибыль, как крокодилы за добычу, и когда, наконец, под угрозой моего выхода из проекта они согласились принять мои условия, я был выжат как лимон. Единственным желанием было скорее все подписать и пойти обедать. Переписав набело по три экземпляра договора на гномьем языке и на шаморском, я подписал все шесть и передал их на подпись гномам. Когда все было ими еще раз проверено и подписано, я сделал еще одну копию без подписей специально для своего предстоящего разговора с герцогом. Поблагодарив гномов, мы с Дарином ушли. Едва мы зашли в дом, как сразу подверглись допросу со стороны Рона, которого в этот раз оставили на хозяйстве, и он все это время мучился любопытством. Пересказав ему разговор, я велел готовить вещи к отъезду, а сам вместе с Дарином отправился в торговые ряды для закупки продуктов на дорогу. Мяса, добытого на охоте и завяленного гномами, у нас было в достатке, но одного его для путешествия все же не хватало. Нужно срочно искать подходящие участки на поверхности, чтобы королевские рудокопы не простаивали, — разговаривали мы с гномом, направляясь к торговым рядам. — Придется опять этими вашими путями воспользоваться, — скривился я при воспоминании о подземных каналах. — Да, другого выхода нет, — кивнул, соглашаясь гном. — Самое поганое, что у нас вообще нет ни одной карты поверхности, чтобы хоть приблизительно наметить место. — Ну, что делать, придется искать самим, — подтвердил я. Тут мне в голову пришла хорошая мысль, и я высказал ее гному. — Я, кстати, передумал насчет твоей поездки со мной. — Почему? — удивился гном, даже остановившись. — Ты и Рон поедете в мой бывший замок, найдете управляющего и передадите через него мое письмо герцогу. Затем вы вернетесь сюда. — Придется тогда найти в тебе хорошего провожатого, — задумчиво ответил Дарин. — Вот только кого? — Гердам подойдет, — предложил я. — Он мне понравился, да и относился к нам нормально. — Хорошо, я все устрою, — ответил гном. — Только не очень понимаю, зачем мне Рон. — Для охраны, конечно, — улыбнулся я. — Сейчас ты важнее меня. Все, что меня связывает с Подгорным Королевством, — это ты, и если я тебя потеряю, то лишусь поддержки большинства гномов. А путешествуя по вашим путям в глубине вашей земли, да еще и в сопровождении гнома, я большой опасности не подвергаюсь. — Хорошо. Дарин не выглядел обрадованным такой новостью, но спорить со мной не стал. — Тогда я, пожалуй, пойду договариваться. А тебе придется одному закупить нужные припасы, иначе сегодня мы выдвинуться не сможем. Гном оказался почти прав. Выехать мы смогли только ближе к полуночи, так как на сборы ушло очень много времени. Гномы-убийцы выступали против ухода нынешней ночью, но я ответил, что для путешествия по подземным туннелям время суток значения не имеет. Все равно там всегда темно. К тому же мне не хотелось торжественно прощаться с гномами деревни. Они искренне огорчились, когда узнали о нашем отъезде и вознамерились устроить какие-то церемонии. Помня, как они живут, я решил смыться по-тихому, чтобы гномы не потратили свои последние продукты. С Дарином и Роном на перекрестке дорог мы обнялись на прощание. Впервые за эти месяцы я оставался без их присмотра, советов и заботы. Когда они ушли, я еще много раз оборачивался, высматривая скрывающийся во тьме огонек их факела. Мне было грустно, несмотря на постоянные дружеские препирательства с Роном и гномом. Они стали мне как родные. Гердам, сопровождавший меня в путешествии по поиску нужного места под начало строительства, почти не разговаривал. То ли ему был дан такой приказ, то ли еще по какой причине. Странно было видеть его постоянно молчащим, ведь я помнил его со времен нашей первой встречи, тогда он показался мне нормальным, общительным гномом. Оставив разбирательство с гномом на потом, я погрузился в мысли относительно обустройства места, когда мы его найдем. Потянулась череда дней и ночей, когда мы то плыли по каналам, то выбирались наверх. Я обычно взбирался на какую-нибудь возвышенность и осматривался. Пока что ни одно место, которое мы посещали, не подходило. То местность была гористой, то поблизости не было леса или реки, и, что самое главное, не всякая земля меня устраивала. Практически везде мне нужно было иметь большие площади как под строительство бараков для поселенцев, так и наличие пахотной земли рядом. К счастью, определять относительное качество земли мне уже приходилось в школе, когда нас один раз вывозили на внеклассный урок по биологии. Загородное занятие проводилось на фермерском поле, чтобы мы своими глазами увидели, как собирают пшеницу. Частный фермер, занимавшийся выращиванием пшеницы, оказался настоящим агрономом и между делом рассказывал о свойствах земли в том или ином регионе России. Воспоминания об уроке у меня практически отсутствовали, а вот слова фермера о земле в голове почему-то остались, видимо, из-за того увлечения, с которым фермер о ней рассказывал. Весь класс слушал, открыв рот. Именно поэтому я поехал один, не дожидаясь начала разговора с герцогом или того, когда же мне пришлют управляющего. Время меня реально поджимало. Кроме того, что нужно было убедить герцога, так еще и в случае его согласия организовывать переселение крестьян. Об этом я думал с ужасом, пока даже не представляя себе, как это возможно осуществить. Правда, мысли эти я старался пока гнать, и без них задач первоочередной важности было выше головы. Нужное место обнаружилось на северо-востоке земли гномов. Едва я поднялся на ближайший холм, как пришло чувство уверенности. Вот оно то, что я искал. Большая долина с заросшими лесом склонами, по краю которой текла река, а дальше расстилалась гладкая равнина. «Гердам!» — позвал я гнома. Тот подошел и посмотрел на меня. Гном по-прежнему общался со мной только по делу. «Как тебе место?» — поинтересовался я. «Шахт наших тут нет. Скальная порода здесь довольно рыхлая», — ответил мне он. «Да и ресурсов практически никаких». «Чего же еще ожидать от гнома?» — улыбнулся я про себя. «Все, можем возвращаться назад и посылать сюда Дарина с рудокопами, чтобы начали обустраивать место», — заявил я ему. «Так что быстро обратно в столицу с минимумом остановок». Гном кивнул и направился к входу в пещеру. Я последовал за ним. Мне очень не нравились путешествия в сырых и холодных пещерах, но это был единственный быстрый способ перемещения, поскольку на поверхности дорог просто не было. Вернулись назад мы действительно быстро, за неполные 5 дней. В этот раз мы по каналам доплыли до самой столицы, и я, наконец, увидел подземный город целиком. Оказалось, что дворец и большинство домов были вырублены прямо в скалах. Все остальные дома, по мере увеличения населения города, строились из камня рядом с ними. Контраст между вырубленными и построенными домами был большой. Если дома в скалах были ближе к серому цвету, то каменные намного темнее. С пристани, куда мы причалили, мне показалось, что город строился снизу вверх, как бы уступами. Гердам подтвердил, что так оно и есть на самом деле. Стражники, охраняющие пристань, были поражены, увидев меня, но одного взгляда на мой пояс, с которым я теперь не расставался, оказалось достаточно, чтобы снять все вопросы. Нас беспрепятственно пропустили к городу, и, забрав из лодки свои вещи, мы зашагали в сторону деревни. Идя по городу, я постоянно ощущал на себе любопытные взгляды гномьей ребятни и стражей. Наверняка за много лет я был первым не гномом, идущим по этой дороге. Встреча с Роном оказалась очень теплой. Обрадованный нубиец так сжал меня в объятиях, что у меня затрещали все кости. Они с Дарином вернулись 3 дня назад и с очень хорошими новостями. Оказалось, что письмо они передали не управляющему, а самому герцогу Валенсии, который приехал проверить, как ведутся работы по разработке нового месторождения. Рон и Дарин лично встретились с дворянином и, передав ему письмо, получили устный ответ. «Герцог будет ждать меня в Шиботе в течение 2 недель». «Тебе, кстати, привет от Марты и старосты», — сказал мне радостно нубийц между делом. «Просили тебе передать, что управляющий взял всех на прежние места, кроме Шаста и Жанна, так что пока у них в замке и в деревне все по-прежнему. Мне стало приятно, что обо мне еще вспоминают». «Получается, что я прибыл вовремя, и у меня еще есть время, чтобы застать герцога в городе», — обрадованно подумал я, услышав новости про герцога. «Придется ехать туда, даже не распаковывая вещи. Нужно только озадачить Дарина переброской рабочей силы на место предстоящих работ». Поблагодарив Гердама за работу, я попросил его на пути к себе домой известить всех знакомых, которые попадутся ему по дороге, что я вернулся, с тем, чтобы тот, кто первым увидит Дарина, передал ему это. Мастер появился ближе к вечеру, радостно меня поприветствовав. На вопрос о моих дальнейших планах я предложил обсудить их за ужином, в чем Рон меня с энтузиазмом поддержал. «Ну так что там у тебя дальше по плану?» — спросил у меня гном, когда мы втроем сели ужинать. Еда была хорошая, запасливый Рон купил в шаморской деревне много непортящихся продуктов и теперь кормил хозяев сырами и колбасами. Герина была уже без ума от нубийца, так отчаянно краснея при виде его, что шутки над нубийцем не прекращались. «Ты берешь Гердама, 500 гномов и отправляешься обустраивать место», — спокойно ответил я, дожевывая куриное крылышко. «Ваша задача — расчистить место в долине и до моего приезда построить хотя бы несколько временных бараков». «Ха! Ты думаешь, что у кого-то из них есть опыт постройки бараков?» — удивленно спросил меня гном. «Он должен появиться», — твердо ответил я. «В шахтах с деревом работают, я видел, и деревянные постройки, и деревянные подпорки в туннелях. Так что найди плотника и привлеки к делу. Могу предложить другой вариант. Вы строите бараки и разбираете их. Строите и разбираете до тех пор, пока у вас не начнет получаться. Дерева там полно». «Дарин, ну ты что, предлагаешь мне самому искать у вас плотника?» «Нет, Макс, конечно нет», — смутился гном. «Постараюсь найти». «В общем, если я уломаю герцога, то очень скоро у нас появятся помощники», — продолжил я, отламывая кусочек сыра. «У тебя около месяца для постройки первого жилья. Кстати, сараи, амбары и стойла для домашних животных не забудь. В общем, Дарин, если бы не разговор с герцогом, я сам бы поехал туда, но ты же знаешь, с другим человеком Валенса даже разговаривать не будет». Гном удивленно покивал. «Поэтому и рассчитывать мне приходится только на тебя. Ты жил в замке, бывал в деревне, знаешь уклад людей и можешь сам сообразить, что необходимо для их жизни и работы. Я полностью тебе доверяю и на тебя рассчитываю. Мне просто больше некого там поставить для руководства». «Да будет, Макс, я все прекрасно понимаю. Не волнуйся», — улыбнулся мне гном. «Просто я немного забыл, что такое груз ответственности. Придется вспоминать». Я улыбнулся ему в ответ. «Не сомневаюсь в тебе, Дарин. В провожатые мы с Роном получили незнакомого гнома по имени Донор, который вначале относился к нам с опаской, но за время пути оттаял и болтал без умолку. Скучавший в путешествии по подземным туннелям Рон нашел себе собеседника, и они всю дорогу обменивались историями. Я в разговор особо не мешался, поскольку обдумывал предстоящий разговор с герцогом. Да и что я мог им рассказать? Мой жизненный опыт не был таким обширным и полным приключений, как у этих двоих. На одном из привалов выяснилось, что водные каналы проходят не только под территорией гномов, но и кое-где заходят вглубь территорий других королевств. Я удивленно спросил гнома: «А зачем гномам это понадобилось?» Тонор хитро улыбнулся и ответил: «Сделано это было на тот случай, если владение гномов расширится». «И насколько далеко каналы уходят по Шамору?» — поинтересовался я у него. «До человеческой провинции Гастонь доплывем», — сощурился гном. «А до Шатара?» — полюбопытствовал Рон. «Да оттуда вам придется пешочком», — сиронизировал Донор. «Ты с нами не пойдешь, что ли?» — удивился я. «Вот еще делать не нечего, как только шастать под человеческим территорием», — ехидно ответил гном. «Посижу рядом с входом, подожду вас». — Ну и на том спасибо, — вздохнул я. — А всегда пожалуйста, — засмеялся гном. Точка выхода из подземелья оказалась, как обычно, среди леса, и, понятное дело, дорог там не было. 2 дня мы, проклиная гномьи выдумки, тащились вдоль болота туда, где остроглазый нубийц заметил слабую струйку дыма. В деревню мы ввалились, как 2 черта, грязные, лохматые, с почерневшими и осунувшимися лицами. Деревенские собаки сразу же бросились на нас, но Рон быстро дал им понять, что с нами шутки плохи. Скуля и поджимая хвосты, те с громким лаем стали оповещать всю деревню о нашем прибытии. Поскольку было раннее утро, то люди показались не сразу. «Беспечно живут», — заметил нубиец, когда прошло около 10 минут с нашего вторжения, а на деревенской улочке так никто и не показался. «Для нас это хорошо», — ответил я, едва переставляя ноги. «Тебе что, хотелось бы, чтобы нас встретили дубинками и вилами?» «Хочу помыться и нормально поесть», — тяжело вздохнул он. «Это все, что меня сейчас интересует». Наконец заскрипела дверь дома за пару десятков метров от нас, и из щели высунулась голова молодого парня. Заметив 2 таких чуда, он быстро скрылся в доме, захлопнув дверь. Не став дожидаться, когда появятся остальные жители, мы подошли к ближайшему дому и стали стучать в дверь, пока заспанные хозяева нам не открыли. Наш вид, конечно, их смутил, но пара сестерцев сразу сняла все вопросы. Нас пустили в дом, натопили баню и приготовили еду. Как бы нам с Роном не хотелось отдохнуть здесь хотя бы немного, но, помня о деле, мне пришлось чуть ли не силком поднимать телохранителя, пообещав ему, правда, что на обратном пути мы здесь на денек остановимся. Скрипя сердцем, нубиец согласился, называя меня при этом наглым рабовладельцем, совсем не щадящим своих слуг. Я поинтересовался, разве в Шаморе есть рабы? — В Шаморе нет, зато в Газаре есть, — ответил, поморщившись Рон. — У кочевников почти нет слуг, только рабы. Думаешь, зря на гербе провинции Гванделанд изображены сдвоенные секиры? Из нее в рабство угоняют больше всего людей. — Конечно, сейчас ситуация получше, чем была в прошлом, — продолжил убийц. — Все же пограничная стража не дает кочевникам чересчур уж разгуляться. Ну и теперь бывают нападения на приграничные с королевством Газар деревеньки. Стража, к сожалению, не может быть сразу во всех местах одновременно. — А я думал, работорговли тут не существует, — озадаченно почесал я в затылке. — Существует, — отозвался убийц. В Тиксе, говорят, вообще до сих пор обожают человеческие жертвоприношения. Что-то такое я читал в книгах, вспомнил я, но вроде бы говорилось, что местные приносят в жертву только своих. Друзья рассказывали, что сначала чужих людей, улыбнулся Рон, а уж потом, когда чужаки кончатся, то и за своих принимаются. Пешком мы решили не идти, а оставив залог одному из крестьян 5 кесариев, взяли у него в аренду лошадь с телегой. Нубиец попытался пошутить по поводу едущего на телеге дворянина, но после моей фразы о том, что недовольные пойдут пешком, быстро передумал острить по данному поводу и за всю дорогу о телеге не сказал ни слова. Я, конечно, понимал, что это не по статусу, но меня и без того мало кто знал, а уж распознать дворянина в едущем на телеге молодом парне, одетом, пусть и добротно, но уж слишком по-военному, было тяжело. На это я и рассчитывал, ведь на лбу у меня не написано, что я дворянин, а меча у меня не было. Зато было старое копье Рона, которое он подарил мне после того, как гномы сделали ему новое. Теперь каждый день перед сном он час гонял меня по базовым упражнениям для закрепления моих навыков и еще час отводился силовым упражнением. До Шамора мы добрались без приключений. Лошадка без напряжения тащила порожнюю телегу, и чтобы экономить время, мы останавливались только, чтобы напоить и накормить ее, сами же ели на ходу, по мере усталости сменяя друг друга за поводьями. В этот раз мы были ученые и в город въехали через общий вход, заплатив всего 3 сестерцы, как обычные люди. Устроившись на постоялом дворе, мы отдали всю свою грязную одежду в стирку и теперь голышом сидели на кроватях и наслаждались вкусной едой. Одежду нам обещали вернуть под вечер. Тогда же я и планировал идти искать Валенсу. «Как же я скучал по этой еде!» — жмурился Рон, поглощая различные жаркое соусы. «На обратную дорогу нужно будет взять с собой побольше». «Сам же знаешь, что испортится быстро», — пресек я его мечты, с удовольствием грызаясь сочный бараний бок. Наш разговор прервал стук в дверь. «Сейчас открою», — проворчал убийца и, подхватив копье, подошел к двери. Держась чуть сбоку от косяка, он отворил засов и скользнул еще дальше в сторону. Дверь тихо скрипнула, и я остолбенело уставился на герцога Валенсу. Герцог со своей обычной маской на лице бесстрастно взирал на нас. Позади него виднелись люди в темных одеждах. «Добрый день, ваша светлость», — промямлил я, набрасывая на себя простыню, чтобы хоть как-то прикрыться. «Добрый день, барон, вы разрешите войти?» — спокойно спросил он, игнорируя стоящего рядом голову убийцы с копьем. «Да-да, конечно, ваша светлость», — спохватился я. «Извините, что в таком виде, но мы отдали свои костюмы в стирку, их вернут только вечером». Губы герцога чуть скривились. «А вторую пару одежды вы не пробовали купить?» Я сначала не понял, пошутил он или нет, тон герцога не изменился ни на октаву. «Будем надеяться, что пошутил», — подумал я. «Интересно, на что мне ее покупать?» — поинтересовался я у него. «Феода у меня нет, доходов, соответственно, тоже, а жалования за должность мне еще никто не выдавал». «А есть за что выдавать?» — поинтересовался Валенса, устраиваясь в кресле, перед этим брезгливо накинув на него простыню Рона. «Ах, да, точно», — решил я проверить его настроение. «Я и забыл, что среди гномов у вас нет осведомителей». Уголок губ герцогской маски треснул и чуть приподнялся. «Шутите, барон, значит, у вас все хорошо. Из письма было понятно, что у вас ко мне какое-то очень серьезное дело. Собственно, ради него я и задержался в этой дыре уже почти на неделю. Надеюсь, вы не разочаруете меня, поскольку у меня в столице дела, не терпящие отлагательств». Я укутался в простыню и пододвинулся к краю кровати, дав знак Рону, чтобы он посмотрел за дверью, хотя мог этого и не делать, но убийц и без того стоял там неслышимой тенью. — У меня к вам, ваша светлость, есть предложение, от которого вы не сможете отказаться, — сбавив тон, сказал я. Маска герцога совсем разрушилась, и он удивленно посмотрел на меня. — Это какое же интересно! «Вы хотите стать отвратительно богатым человеком?» — спросил я его. Валенса хмыкнул и ответил. «Да я и сейчас не бедствую». «Нет, ваша светлость, вы меня не поняли», — интригующе понизив тон, продолжил я. «Я говорю о том, что вы можете стать человеком, богатым настолько, что только от одного упоминания о ваших деньгах любое другое состояние покажется медиком нищего рядом с королевской казной». Таким герцога я увидел впервые. Лицо его побледнело, глаза расширились, и, казалось, даже уши заострились. Он напоминал мне собаку, взявшую след. Я правильно угадал. Деньги и власть оказались для него наилучшими стимулами. «Вы начинаете говорить загадками, барон», — поторопил он меня. «Я сейчас все вам объясню, ваша светлость», — продолжил я. «Представьте себе, что вы имеете, скажем, мастерскую по производству сапог. Она приносит вам неплохой доход, и вы, в общем-то, всем довольны. Проходит какое-то время, и вы узнаете, что в другом королевстве ни одной подобной мастерской нет, и все его жители вынуждены покупать сапоги в других местах. И если, например, вы свои сапоги здесь продаете по кесарию, то там они покупают эти же сапоги у перекупщиков за 10 кесариев. Теперь, зная все это, как вы поступите?» Герцог внимательно посмотрел на меня. «Попытаюсь сам продать свои сапоги в этом королевстве за 10 кесариев для начала». «Вот!» — поднял я указательный палец вверх. «А если король соседней страны даст вам разрешение открыть у него в королевстве мастерскую, как вы поступите?» «С радостью ухвачусь за это предложение, отправлюсь туда сам, достану необходимые для открытия мастерской деньги и возьму с собой часть людей из старой мастерской», — ответил герцог, видимо, поняв, куда я клоню, поскольку у него заблестели глаза. «Гномы изнемогают от недостатка продуктов питания», — решил я открыть все карты. «Некоторые их роды держат в руках всю торговлю, как продажу изделий гномов, так и покупку всех товаров внешнего мира, в том числе и продуктов питания. Король дал мне разрешение открыть собственное производство продуктов на их земле, а часть заинтересованных гномов из влиятельных, но оставшихся в стороне от купли-продажи родов дает мне деньги на открытие предприятия. Поэтому, выполняя свой долг перед вами, я решил привлечь и вас к этому выгоднейшему плану». Валенса молчал, но по его лицу было видно, как он в уме подсчитывает возможную прибыль. «Позже вы расскажете мне, как смогли добиться такого от Таргидора всего за несколько месяцев», — осторожно ответил он. «Сейчас меня интересует другое. Вы очень умны, барон, и не стали бы привлекать меня к этому вашему предприятию, если бы вам что-то не было нужно от меня. Это так?» Я улыбнулся, решив, что немного лести не помешает, ответил. «Вы чрезвычайно проницательны, ваша светлость, и вы правы. От вас мне нужны люди, точнее, очень много людей. У меня есть все — земля, разрешение короля, деньги, но последнего фактора — крестьян и людей, которые смыслят в сельском хозяйстве, у меня нет. Без этого я не могу начать осуществление своего плана». «И сколько вы дадите мне доли прибыли, если я соглашусь участвовать в вашем плане?» — поинтересовался он. Я молча достал неподписанную копию документа, сделанную специально для этого разговора, и протянул ее герцогу. Герцог вцепился в нее и стал читать. Я не мешал ему, молча сидя на кровати. «Мне кажется, что моя доля в этом случае должна быть больше», — сказал он, поднимая на меня взгляд. «Значит, ты уже согласен», — улыбнулся я про себя. «Осталось только утрясти цену. Но это будет гораздо проще, чем получить твое согласие». «Ваша светлость, не хочу вас обидеть, но посмотрите на суммы, которые выделяют на предприятие гномы», — попросил я его. Валенса сразу ответил, «Я видел. Также прошу учесть, что в этом предприятии основной исполнитель я и несу не только всю меру материальной ответственности перед вами и гномами, но и рискую уже не руками, оставаясь послом Шамора, а собственной головой в том случае, если наш план не удастся. Все, что приходится на вашу долю, это дать пару нужных распоряжений и ждать, когда денежки закапают в ваш карман. Причем, поверьте мне, деньги только сначала закапают, а потом польются полноводной рекой. В этом я просто уверен. Система контроля родами гномов, продажи и покупки всего необходимого устарела, и я им наглядно продемонстрирую, насколько». Герцог еще раз внимательно пересмотрел документы и спросил. «Сколько крестьян вам нужно, барон?» «Для начала 2000, — спокойно произнес я, глядя на расширившиеся глаза герцога. Затем 5, и напоследок, когда место будет полностью готово для приема такого количества переселенцев, 10 000». «Не слишком грандиозные планы», — усмехнулся Валенса. «Ничуть, — спокойно ответил я. — Именно такие, которые мне по силам». Герцог задумался, прикидывая что-то в уме, и больше для себя, чем для меня, произнес. «Такое количество людей не может пропасть бесследно. Нужно будет как-то объяснять это королю, да и остальные герцоги не обойдут вниманием факт опустошения стольких деревень. Кроме того, для безопасного перевода такого количества людей через границу необходима охрана». «Оплату за охрану и все транспортные расходы я беру на себя», — поспешил заверить его я. Валенса едва кивнул, продолжая обдумывать. «Ваша светлость, также прошу учесть, что вам не нужно будет посылать своих крестьян. Мы просто скупим нужную деревню», — уточнил я. «Вы не потратите ни асса. Необходимо только ваше согласие на участие в деле, обеспечение секретности нашего плана и немного помощи при переселении людей». Герцог поднял на меня глаза. «Вы сможете, наверное, соблазнить самого дьявола, барон», — усмехнулся он мне. «Я согласен. Очень уж радужные перспективы вы рисуете при минимуме моего участия». Я едва сдержался, чтобы не закричать от радости. Усилием воли, задавив в себе восторг и стараясь говорить спокойно, я сказал: «Ваша светлость, вы не пожалеете». «Будем на это надеяться», — жестко сказал Валенса таким тоном, что радость у меня сильно поубавилась. «Что от меня требуется и когда можем подписать договор?» Я достал уже подписанные экземпляры и протянул их герцогу. Тот едва заметно приподнял бровь, взял их и стал читать. Потом, встав, подошел к столу, на котором стояли письменные принадлежности, обязательные для такого дорогого номера, который я снял для нас с нубийцем, и еще раз внимательно проглядев текст, подписал все 6 экземпляров, сразу забрав себе 2. Остальные он протянул мне и снова уселся в кресло. «Что мне нужно делать теперь?» — уже деловитым тоном поинтересовался он. Я улыбнулся и стал рассказывать, как я думаю начать производство, что уже сделано и что делается сейчас для его осуществления. «Значит, мне нужно будет обеспечить доставку людей до нужного места, а деньги вы предоставите мне по первому требованию? Не боитесь, что я возьму больше?» — заинтересованно спросил он. «Ваша светлость, мы ведь теперь не просто вассалы, сеньор», — оскорбился я. «Мы теперь компаньоны. Мою голову даже мысль о возможности обмана меня компаньоном не закрадется, потому что в таком случае каждый из нас потеряет все». «В общем, я почти совсем согласен», — после 3 часов переговоров задумчиво произнес Валенса. «Только внесу небольшие дополнения». «Останьтесь здесь на сегодня. Завтра я пришлю вам клетку с почтовыми голубями и инструкции по их содержанию. Когда вы выпустите всех, я пришлю вам других. Сейчас это самый быстрый и надежный способ поддерживать связь между нами. Да и на будущее, барон. Я буду вкладывать свои деньги, если это будет необходимо, но все буду записывать, и вы их мне потом компенсируете. Согласны?» «Безусловно, ваша светлость», — довольно произнес я. «Голуби, это действительно быстро и здорово, а за деньги не волнуйтесь, вернем все». «Ну, тогда завтра дождитесь клетку и возвращайтесь. И вот еще что, барон!» — герцог внимательно посмотрел мне в глаза. «Не подведите меня!» Я спокойно выдержал его взгляд, но едва герцог вышел, как я в изнеможении рухнул на кровать. За время нашей беседы у меня затекло все тело и страшно болела спина, а пошевелиться я боялся, так как, начав ерзать, выдал бы герцогу свое волнение. Ведь в то, что он согласится на все мои условия, я не верил до момента подписания им договора. На соседнюю кровать опустился нубиец, который все это время почти без движения простоял у двери. — Ты был очень убедителен, — уважительно сказал он, беря в руку остывшую курицу. — Герцог прав, ты уболтаешь кого угодно. — Да ладно, — Рон усмехнулся я. — Герцог не дурак и прекрасно понимает, что нельзя упускать возможности, которые открывает наше предприятие. Уж слишком большие дивиденды оно принесет в случае успеха. — Значит, завтра в путь? — вздохнул убийц, вытягиваясь на кровати. — Да, — тяжело вздохнул я. — Как же мне надоели эти подземелья! Рон утвердительно угукнул.